Правда, стоило подстраховаться не только ради похода к Семерову, но и в целом. Мало ли, в Ярославле будут какие-то подводные камни, вдруг в руководстве города окажется кто-то с такими связями в Москве, что ему потом влетит за саму идею ехать туда и раскапывать всю эту историю. Дети членов Политбюро или ЦК, племянники, да даже дети фронтовых товарищей членов Политбюро могли создать немало проблем в любом расследовании, очень вредных для карьеры расследователей. А он же все это затевает не из-за того, что правдолюб, а чтобы занять, наконец, должность повыше. Так что расследования, что могут ударить по его репутации, ему ни к чему. Ильдар думал недолго, но таки вспомнил, у кого можно разузнать побольше про этот самый Ярославль. Есть же в Верховном Совете и депутат оттуда, и его помощник. С обоими он был знаком, вот только депутат был какой-то мутный, он его остерегался. Не получалось с ним нормально общаться, очень замкнутый мужик, себе на уме. А вот помощник его был сильно на него самого похож. Всячески искал любые возможности свои связи в Москве укрепить, и в Ильдаре видел один из полезных контактов на будущее. Признавая при этом безусловно, что Ильдар в данный момент намного лучше его устроился. У Ильдара все же был официальный статус главы комитета, хоть и незначительного, а помощники депутатов работали на внештатной основе, получая финансирование по партийной линии. И этот нюанс имел большое значение для статуса в иерархии. Прекрасно, значит, если он сейчас в Москве, то вряд ли откажет в детальной беседе. Повезло, когда он набрал его номер, тот оказался на месте и немедленно согласился вместе с ним в столовой посидеть. «Ну как, Юрий, дела у тебя в Москве, все хорошо?» — поинтересовался Ильдар, здороваясь за руку, привстав из-за стола, когда тот подошел к его столу в столовой. «Спасибо, Ильдар Ринатович, все в порядке. Как у вас дела?» «Тоже хорошо. Такой вопрос, Юрий, не подскажешь, есть у вас в руководстве в Ярославле кто-то с мощными связями в Москве?» Собеседник сразу же как-то успокоился, поняв, что тема для общения будет полностью ему знакома. «Какой там, Ильдар Ринатович? Все, кто при серьезных должностях, по несколько лет уже сидят на своих местах. Сами понимаете, что были бы связи, давно бы в Москву перевелись. И что, всяких там племянников серьезных людей из Кремля тоже нет?» «Нет, что вы, разве в Москве или МИДе уже закончились места для них? Тихо у нас там, спокойно, все свои». Этим Юрий Ильдару и нравился, с ним можно было говорить достаточно откровенно. Причем на провокации, которыми славились те, кто работал на КГБ, это никогда не было похоже. Впрочем, Ильдар в любом случае сам никогда на такие провокации не поддавался, не отвечал в том же стиле, не поддакивал и не кивал, когда при нем что-то нехорошее говорили про СССР, хоть бы даже сомнительный анекдот. Просто поскорее прерывал такое общение и уходил. А за такое поведение ничего ему пришить невозможно. Вот и сейчас, получив исчерпывающий ответ, который его успокоил, он тут же перевел разговор на другую тему, став расспрашивать Юрия о том, чем отличается архитектура в Ярославле от архитектуры в Москве. А тому, поскольку он был уроженцем Ярославля, было приятно отвечать на его вопросы. И то, что нужно ему было, узнал, и покушал заодно, подумал Ильдар, идя из столовой сразу к кабинету Семерова. Время обеденное как раз закончилось, мало ли повезет того застать на месте. А нет, так он подождет минут 5 на всякий случай. Потом уже к себе в отдел уйдет и будет время от времени по телефону набирать. Повезло, как и с Юрием, Семеров был у себя. Поздоровавшись, Ильдар рассказал об идее рейда в Ярославль, показав и само письмо. Жаль, что оно было адресовано и в Льву, но с этим уже ничего не поделать. Правда, были и плюсы, наличие в составе будущего рейда Ивлева, видно было, в определенной степени парторга успокоила, Ивлева тот по неизвестной Ильдару причине уважал. Он уже и пытался как-то по случаю вызнать, в чем причины такого уважения, но Семеров вел себя как кремень, делая вид, что не понимает, чем он интересуется. Впрочем, Ивлев в труде печатается, а парторг вечно сидит, обложившись газетами. Может, в этом и причина этого уважения? Ну а если не это, то значит Семеров знает о какой-то мощной поддержке для Ивлева от кого-то серьезного. Узнать бы как-нибудь в этом случае, все же от кого. Потому как сам Ивлев тоже на такие расспросы с его стороны отвечал чрезвычайно уклончиво. «А кто у нас там в Ярославле сидит в горкоме?» — спросил задумчиво Семеров. Правильно поняв вопрос, что речь идет вовсе не о фамилиях, Ильдар ответил: «Сергей Валерьевич, Я навел справки, никого там серьезного нет. Ну если так, в принципе, я готов поддержать эту идею. Получи еще добро от комсорга, Ильдар, учитывая, что у тебя там в комитете сплошные комсомольцы, и согласуем, когда отправимся к Игнатию Федоровичу на прием. Хорошо, Сергей Валерьевич, сразу же сейчас к Юрию Васильевичу и пойду. Сейчас не иди, Трубникова отправили вчера в Серпухов по какому-то делу. Завтра с утра приходи, он уже вернется. Москва, городской комитет КПСС. В назначенное время Захаров направился к Гришину. Так, теперь важно грамотно провести разговор, сосредоточенно думал он, идя по коридору, вчера все варианты вроде просчитал. Теперь главное, чтоб все получилось в правильный момент предложить. Едва он зашел в приемную, секретарь тут же сообщила Гришину и, получив от него какие-то указания, пригласила Захарова в кабинет. Уже проходя внутрь, Захаров заметил, что в приемную заходит и помощник Гришина, Изюмов, и кивнул ему. При этом Захаров отметил, что смотрел на него Изюмов несколько не по чину, дерзко, но когда он ему кивнул, то сразу же расплылся в угодливой улыбке и кивнул в ответ. «Здравствуйте, Виктор Васильевич, вызывали?» Прошел второй секретарь к столу начальника. «Да, Виктор Павлович, здравствуйте. Присаживайтесь», — предложил ему хозяин кабинета. Сев на стул сбоку от стола начальника, Захаров внимательно посмотрел на него. Гришин выглядел недовольным, но особой нервозности не выказывал. «Я вас вызвал, Виктор Павлович, по очень срочному делу», — перешел Гришин к сути без всяких отступлений. «Вопрос касается инновационных детских площадок, которыми вы до недавнего времени занимались. Мы установили первую партию площадок в нескольких районах Москвы и столкнулись с довольно неприятной ситуацией». «Какой же, Виктор Васильевич?» – вежливо поинтересовался Захаров, сохраняя невозмутимое выражение лица. Несмотря на то, что он предполагал, что Гришин сделает вид, что так и надо, по поводу того, что забрал площадки, его все равно немного покоробила эта непробиваемая самоуверенность начальника. Даже словом или намеком каким-нибудь тот не показал, что был не совсем прав, поступив так. «Ну, что ж, тут уж как есть. Послушаем, что он теперь скажет и как будет положение вещей описывать», — подумал Захаров. «С первого же дня их работы поступает большое количество жалоб от жителей дворов на шум и огромный наплыв детей со всех окрестностей», — ответил Гришин, не сумев сдержать недовольной гримасы. «А ведь площадки поставлены у домов не самых последних людей в городе». «Да, такой эффект присутствует», — снова невозмутимо кивнул Захаров. «Мы наблюдали серьезный ажиотаж, когда установили первую пробную площадку. Она была установлена в июне, и, насколько мне известно, востребованность площадки не уменьшилась до сих пор. С учетом этого опыта, при разработке плана запуска первой партии детских площадок мы намеревались размещать их по районам города сразу партиями от 5 штук, не меньше, чтобы снизить ажиотаж и распределить потоки детей. Почему же эти соображения не были отражены в плане размещения площадок по городу?» Сдерживая раздражение, поинтересовался Гришин. «В плане размещения обоснования никогда не включается», — спокойно парировал Захаров. «Мы всегда по любому проекту предоставляем подробное обоснование по запросу, но таковых по детским площадкам нам не поступало. Это досадное упущение», — констатировал Гришин, поняв, что с этой стороны Захарова прижать не получится. «И в результате мы имеем серьезную проблему, так как жалобы на площадке поступают с самого верха», — многозначительно посмотрел он на Захарова. «Весь проект может оказаться под угрозой, если ситуацию быстро не получится разрешить. Поэтому я и вызвал вас, Виктор Павлович. Вы знаете про эти площадки больше всех. Может быть, сможете предложить вариант, как нам эффективно устранить возникшую проблему. Хотелось бы все же, чтобы такая полезная для столицы инициатива продолжилась. Уверен, что вы, как и я, заинтересованы, чтобы наш город становился все краше, ведь для этого мы свои должности и занимаем». «Без сомнения», — кивнул Захаров в ответ, — «я очень заинтересован в процветании нашей столицы и в успехе проекта с детскими площадками, а также во многих других полезных начинаниях. Давайте подумаем, как можно ситуацию с жалобами эффективно решить». Захаров выдержал паузу, сделав вид, что усиленно размышляет. Разговор с Гришиным пока складывался не худшим образом. От попытки перевесить на него ответственность удалось уйти. Теперь пошли намеки на хорошие перспективы с Гришиным и печальные без него. Тоже вполне ожидаемо. Сейчас главное, чтобы начальник понял и нормально воспринял идею, которую Ивлев предложил. Захаров незаметно перевел дух и, подняв голову, начал говорить. «Виктор Васильевич, есть у меня одна идея, думаю, должна сработать». «Какая?» Тут же встал в стойку Гришин, демонстрируя заинтересованность. «Предлагаю установленные детские площадки временно закрыть», – произнес Захаров. «Поставить милицию. И вы туда же, Виктор Павлович», – недовольно перебил его Гришин, явно подумав, что Захаров продолжает его подставлять и сильно разозлившись. «Мне уже предлагали такую идею. Это категорически неприемлемо. Нас не поймут, если запретим жителям соседних домов детей на площадке водить. Но я вовсе не это предлагаю», – сохранил Захаров спокойствие. «Я предлагаю доступ на площадке закрыть полностью, для всех без исключения». «Что?» – опешил Гришин. «А в чем смысл? Нас же тогда вообще съедят. Нас съедят в ближайшие дни, если продолжится шум и гам на установленных площадках», – веско возразил Захаров. «А вот если мы их закроем, придумав благовидный предлог, то уверен, что уже через пару дней вам снова начнут звонить, Виктор Васильевич, те же люди, но уже с просьбами все вернуть, как было. Потому что теперь уже будут возмущены их дети и внуки. А мы же с вами знаем, каково это, выслушивать плач, капризы и нытье все свободное время, у обоих семьи. Такое намного труднее выдержать, чем шум с улицы, согласитесь». Гришин, все это время внимательно слушавший Захарова, под конец его речи просветлел лицом. Он моментально просчитал всю ситуацию и сообразил, что вариант, предложенный подчиненным, действительно позволит выйти из всей этой истории в плюсе. Когда члены Политбюро сами попросят его возобновить работу площадок, руки у него будут развязаны и дальше уже можно будет решать ситуацию спокойно, постепенно устанавливая дополнительные места для игр детей и получая в ответ не гневное шипение, а благодарности. «Интересно, а Демичев сам позвонит мне, когда будет просить площадку снова открыть? Или опять через помощника?» – мелькнула у Гришина ехидная мысль. «Виктор Павлович, вы молодец!» – с энтузиазмом похвалил он подчиненного. «Отличную стратегию предложили, и так быстро придумали. Должен признать, у вас талант к управлению и планированию. Буду иметь в виду, такие кадры надо беречь». «Спасибо, Виктор Васильевич», – скромно произнес Захаров. «Я тогда сейчас, не откладывая, поручу своим помощникам реализацию вашего предложения. Пусть хоть так пользу принесут, раз идей дельных предложить не могут», – хохотнул Гришин. «А вас, Виктор Павлович, тогда попрошу включиться снова в работу над этим проектом. Сами понимаете, что теперь придется форсировать процесс ввода новых площадок по всей Москве. Вы уже неплохо поработали в этом направлении, результаты первые получили, вам и карты в руки. Варанов передаст вам сегодня же места установки всех площадок, а от вас жду тогда к концу недели план введения новых детских площадок с подробным обоснованием, указанием очередности и количества. Все согласования с заводом «Полет» тоже на вас, не подведите. «Все сделаю, Виктор Васильевич», – с готовностью откликнулся Захаров. «Но потребуются ресурсы для «Полета», чтобы он мог нам быстрее помочь с окончательным решением этой проблемы», – добавил он, выразительно взглянув на Гришина. «Любые ресурсы будут предоставлены», кивнул тот подтверждающе. «Общее дело делаем. Все, что нужно, просто согласовывайте с Панкратовым. Соответствующие распоряжения отдам». «Хорошо, тогда, с вашего разрешения, пойду работать над этим вопросом», — поднялся с места Захаров. «Да, можете быть свободны», — ответил ему Гришин, тоже поднявшись и пожав руку. «Спасибо, Виктор Павлович». Выйдя из кабинета начальника и отойдя по коридору на достаточное расстояние, Захаров прислонился к стене спиной, переводя дух. «Получилось!» Внутренне ликовал он. «Но каков Гришин интриган! Ну и влив стервец! Как он предсказал, что мне опять проект с площадками вернут, чтобы подставить перед Политбюро? Гришин бы точно так и сделал, он вовсе не после его предложения решил так поступить. Не предложил бы ему толковый вариант, как выкрутиться, полученный от Пашки, сейчас бы встрял, как кур во щип». Отдышавшись немного и приведя в порядок мысли, Захаров отлип от стенки и направился к своему кабинету. В целом ему нравилось просчитывать варианты, говорить намеками и пытаться разгадать намеки собеседников, но сегодня разговор был уж очень нервным. Слишком многое от него зависело, и Захаров чувствовал, что за не такое и длинное время разговора сильно вымотался. Сейчас бы расслабиться, но нельзя. Работа еще не початый край. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Галия с Морозовой вошли в кабинет, Вернувшись с выставки, которую курировали, и Белоусова тут же затараторила. Звонила секретарь Федосеева, велела, как появитесь, тут же к нему подойти. Галя переглянулась с начальницей. Вера у них теперь была к Белоусовой не на грош, и та, заметив это, плаксиво скривив губы, тут же добавила. И что вы так смотрите, сами же сказали мне, что забудете про все прошлое, будем нормально теперь сотрудничать. Что-то не припомню такого. Сурово прищурившись, сказала Морозова. Я всего лишь сказала, что увольнять тебя, Валерия Николаевна, не буду, а прощение заслужить еще нужно. И явно не одним извинением, а долгими месяцами безупречной работы. Обычно бойкая на язык Белоусова в этот раз лишь фыркнула и отвернулась. А Морозова сказала Галье. Ладненько, давай тогда идти, раз такое дело, мы и так на выставке задержались. Оставив пакет с плюшками, которые приобрели в киоске неподалеку от входа на выставку, Галя пошла вслед за начальницей на выход. Секретарша Федосеева явно обрадовалась, увидев их в приемной. «Вот и славно», — сказала она, — «а то Владимир Алексеевич уже два раза о вас спрашивал. Надеюсь, у вас есть хоть веская причина вашего отсутствия, а то он может и спросить, почему вы так долго не появлялись». «Разумеется, есть», — удивленно ответила Морозова, — «или вы что, серьезно думаете, что мы можем на несколько часов просто так уйти, погулять по парку ближайшему?» «Ладно, ладно», — замахала руками секретарша, — «заходите давайте, пока никого нет, а то сейчас придет кто-нибудь повыше чином и будете тут в очереди сидеть». «Это она о нас так заботится», — подумала Галя, — «это вовсе не упрек нам был», — и благодарно кивнула секретарше, идя вслед за Морозовой, когда проходила мимо ее стола. Эта Морозова, видимо, не поняла, что та имела в виду, она на взводе сейчас, подцапавшись с Белоусовой, а ведь отношения с секретаршей шефа ее отделу портить не надо. Несмотря на опасения секретарши Федосеевой, никаких вопросов о том, где они отсутствовали в рабочее время, задавать начальник им не стал, напротив, принял достаточно приветливо. Галя удивилась, когда увидела, что Морозова из-за этого нахмурилась. Да та еще и первой заговорила с начальником. «Я так понимаю, Владимир Алексеевич, что новости по Андреянову не очень хорошие». Начальник не сумел сдержать выражение досады на лице из-за того, что Морозова его раскусила. Вздохнув, он сказал: «Да, позвонил мне сегодня лично председатель торгово-промышленной палаты и рассказал о том, что провели они партсобрание и Андреянову за его дела объявили выговор. Я, признаться, рассчитывал на большие». «Да уж», — сказала Морозова, — «получается, что и нет никакой справедливости. Он нам тут саботаж устроил по факту, а ему всего лишь выговор». «Ну вот, к сожалению, так вышло», — развел руками председатель. «Увы, это чужая кухня. Мы там ничего не можем сами сделать. Но позвольте вас заверить, Блащицкий теперь с Андреянова глаз не спустит. Этот прохвост очень долго будет жалеть о том, что он тут у нас наворотил». «Разве что так», — вздохнула Морозова, — смиряясь с фактом неудачи в наказании Андреянова. Председатель, поняв, что самая трудная часть разговора позади, приободрился. «И сделанного мы тоже Андреянову не простим, поверьте мне, никакого больше сотрудничества по линии его отдела у нас не будет. Все, что прежнее заключалось с ним, забудьте про это. И никого на стажировку мы тоже отправлять в эту палату больше не будем. Я председателю торгово-промышленной палаты так и сказал. По крайней мере, пока Андреянов у них там работает на руководящей должности. А к вам большая просьба. Если хоть на пороге нашего здания увидите этого Андреянова, тут же ко мне идите, будем с ним разбираться уже не на шутку. Особенно это, Галя, тебя касается. Надеюсь, у тебя проблем с мужем не было, когда ты рассказала ему про этого престарелого ухажера». «Проблем?» – искренне удивилась Галя. «А почему вдруг? Муж мой мне полностью доверяет». И Морозова, и председатель посмотрели на нее с такой откровенной завистью, что она сразу догадалась, что в их семьях все явно не так. «Да еще вопрос», — продолжил председатель, — «по Белоусовой. Следите за ней тоже и не спускайте с нее глаз. Если бы не ее муж, я бы все-таки тоже ее уволил». По этому поводу ни Галя, ни Морозова никаких комментариев делать уже не захотели, им и так все было полностью понятно. Несомненно, что майор КГБ не такая уж большая шишка для Федосеева с его связями, но и повод для увольнения был не абсолютно железный, чтобы тот не начал дергать за веревочки. Фактически у них было только признание самой Белоусовой, да еще и только устное. А если муж с ней поработает, опротестовывая увольнение, и велит иначе говорить, что ее оговаривают, и ничего такого она не делала. Кому эти дрязги нужны? Москва, квартира Ивлевых. Жена пришла с работы вся какая-то напряженная. Милая, случилось что-то? Да так, сначала ездили на выставку, а потом сразу к председателю вызвали. И что там? По чехословакам что-то не так? Нет, про них вообще не упоминали. Там уже все готово давно и утверждено. Ждем только приезда. Вспомнил вдруг, как Галя мне рассказывала, что к ней приставал какой-то там придурок, и за него взялось ее руководство, пообещав с ним разобраться как следует. Неужто по этой теме что-то было у начальника? Похоже, без наводящего вопроса не обойтись. Ну что, тому козлу, как его, Андреянову, рога обломали. Ну как, выговор дали на партийном собрании. Расстроенно сказала мне жена. Вот и выявилось, что именно ее волнует. Всего лишь выговор, удивился я. Да, Федосеев пообещал с ним как следует разобраться, практически хвастался нам с Морозовой, что с ним будет покончено. А утром позвонил председатель торгово-промышленной палаты и сказал ему, что на партсобрании получилось только выговор Андреянову влепить. Он с ним из-за этого, по его словам, даже немножко поссорился. Сказал, мол, не будем мы больше сотрудничать с торгово-промышленной палатой и своих людей туда на стажировки посылать. Ну, во-первых, это по его словам, а во-вторых, проблемы-то с этим типчиком это никак не решает. Как бы этот козлик не решил, что ему все с рук сойдет. Послушай, дай-ка мне его фамилию, имя, отчество и должность. Паша, зачем тебе? Ты глупости не собрался какие-нибудь наделать? Все же хорошо у нас. Ну подумаешь, цеплялся ко мне какой-то старик. Со мной часто пытаются познакомиться, иногда и прямо на улице. Так одно дело познакомиться, другое дело целенаправленно бегать за тобой. Да не переживай ты так, обещаю глупости не делать, просто присмотрю за ним. Ну, не знаю, нахмурилась жена. Я что, тебя когда-нибудь обманывал? Обещаю, что никаких глупостей не будет, значит, их не будет. Я не собираюсь бить ему морду и вместе с ним в отделение милиции ехать, чтобы меня из Кремля и МГУ выкинули по хулиганке. Просто хочу быть уверен, что все его заходы в твой адрес ограничатся только уже произошедшими. Тем приглашением в ресторан, от которого ты отказалась, и попытками мотаться по тем же местам, куда ты ездила. Правда? Ну ладно, тогда записывай. Записал. Так, ну теперь Мещерякова надо привлекать. Глава 5. Москва, квартира Ивлевых. Пошел к телефону, чтобы набрать Мещерякова, но тут же и остановился. Лучше я с ним буду и дальше с телефона автомата общаться, как уже привык. Но телефон, впрочем, все равно зазвонил. Со Святославлем будете разговаривать? Спросила телефонистка. Вот почему, каждый раз, когда мне такой вопрос задают, я первым делом про Оксану вспоминаю. Мне же и Эмма должна вот-вот звонить. Кстати, да, с понедельника же уже ей жилой блок армия должна была выделить. Повезло, это именно Эмма и оказалась. Павел, привет. Завтра приезжаем в 12 утра в Москву всем семейством. Сможешь встретить? Ну молодец, наконец-то. Сразу успокоился я. Встречу, конечно. Записав детали по вагону, попрощался и положил трубку. Так, сейчас уже время позднее. Значит, завтра с утра надо набирать адъютанта генерала Ветрова. А то я же даже не знаю, где именно этот жилой блок выделили. Вот бы повезло, и в том общежитии, где Петр с Инной живут. Хоть что-то бы сразу подсказали Эмме. Так, а что я торможу? Вообще, надо завтра сразу и попросить адъютанта, чтобы именно там и выделили, если там свободное что найдется. Учитывая позицию генерала, ему это будет вовсе не сложно. Только надо так попросить Сироткина, чтобы потом не оказалось, что чтобы Эмму приютить, кого-то из военных перевели в худшие условия. Нехорошо тогда получится, в особенности учитывая, что это могут и сам Петр с Инной оказаться. Такие навороты нам ни к чему. Хотя, подумав еще, все же от этой идеи отказался. Не такая и большая разница, в каком именно общежитии Эмма с родственниками пару месяцев поживет. А вот Петр с Инной могут огрести проблем, если на этот жилый блок кто-то другой из сослуживцев претендовал. Расстроится, ясное дело, и могут начать слухи распускать, что им блок не выделили, а какой-то девчонке, не имеющей отношения к армии, блок отдали. А тут еще выяснится, что Петр с Инной знакомы с наглыми оккупантами. Если пострадает кто-то старше по званию, чем Петр, что скорее всего и будет, учитывая невеликое звание Петра, и что блоки обычно, как он говорил, подполковникам и выше только выделяют, то могут и попытаться отыграться на них. Так что ладно уж, где выделили, там и заселим их. Вспомнил, когда прикидывал, как буду завтра Эмму с семьей встречать, что у нее дед-то еле-еле передвигается. Наверное, надо подстраховаться и кого-то с собой взять, чтобы его вдвоем тащить из поезда. Первая мысль была, когда приеду на вокзал, такси еще вызвать по моему особому телефону, но решил, что все же это не очень надежно. Когда он там еще приедет, этот таксист, мало ли опоздает, а деда из поезда надо достаточно быстро выгружать, поезд ждать не будет долго. Первая мысль была позвонить Брагину и попросить о помощи, но подумал, что к чему его от учебы отрывать, если тот же Марат вряд ли завтра с утра учится. Тем более Костя вообще Эмму Липкинд не знает, в отличие от Марата. Набрал в общежитие Марату и попросил ему передать, чтобы он мне перезвонил. Он меня набрал через 10 минут. «Что-то случилось, Паша?» — встревоженно спросил. «Нет, ничего страшного не случилось, просто завтра Эмма Липкинд приезжает в Москву, будет уже постоянно здесь жить, и родичей своих захватила. А ты же помнишь, дед у них совсем плох. Не уверен, что у меня одного получится его из поезда вытащить. Не поможешь мне завтра?» «В чем вопрос?» «Конечно. Где встречаемся?» «Давай в 11:30 на Киевском вокзале. Сможешь на своей машине приехать?» «Да, конечно, я же понимаю». Положил трубку и улыбнулся. «Хорошо, что у нас уже тут своя святославская диаспора в Москве образовалась. Помогаем друг другу, выручаем. Завтра Эмма приедет со своими, а дальше еще и Славка подтянется после службы в армии, и диаспора наша еще больше увеличится. Ну а сегодня у нас, в соответствии с телеграммой, двоюродный брат Шанцева приехать должен погостить. Из Беломорья?» «Нет, все же из Белогорья. Жаль, время не указал, когда появится. Москва, Лубянка. Начальник первого главного управления, генерал Камлин, выводы из разговора с Андроповым сделал. Причем много выводов. Вернувшись от него, он тут же дело Ивлева к себе затребовал. И долго старательно его изучал. Первый вывод из разговора с председателем. Павел Ивлев попал в поле зрения Андропова, оказывается, уже давно, 2 с лишним года назад, и заслуги уже тоже есть серьезные. Значит, и дальше может интересовать начальника время от времени. И если он не будет за ним присматривать лично, как в этот раз вышло, то может снова пендель получить от председателя, а то и вообще свою должность потерять. Второй вывод: его штатные аналитики проигрывают пацану в точности прогнозов, в сухую. Правда, все это связано с зарубежными событиями. Впору подумать о том, что он шпион американский, и всю информацию прямо оттуда получает. Уж американцы-то точно знают, когда они что собираются делать. Но естественно, бежать к контрразведчикам нет нужды. Были бы хоть малейшие сомнения по этому поводу, Андропов сам бы такое поручение дал им, и его предупредил бы, раз он по его управлению сотрудничает. Ну а почему нет сомнений? Выгодно США, чтобы мы узнали, что американская компартия под ФБР плотно сидит. Естественно, нет. Будут они продвигать 16-летнего агента, сдавая через него такую важную для них информацию? Нет, конечно, это уже как анекдот бы выглядело. Нет на свете генерала ни в одной серьезной спецслужбе, который даст команду на такой невыгодный размен. А ЦРУ, спецслужба очень серьезная, не хуже КГБ. Военный переворот в Чили. Несомненно, проведенный чилийскими военными под полным контролем Вашингтона. Выгодно США нас заранее через Ивлева об этом предупреждать, чтобы поднять его ценность как агента? Нет, конечно, на карте судьба целой страны стоит, да еще в стратегически важном для США регионе, заднем дворе американцев. А мало ли мы как-то подгодим им, если Ивлеву поверим, и переворот против Альенде в результате провалится? Прогноз по тому, что скоро на Ближнем Востоке произойдет. Так об этом и сами американцы, хочется верить, еще не знают. Он, Комлев, знает, и еще 5 человек в КГБ, и в ГРУ знают, и Ивлев тоже знает. Откуда, узная об этом ЦРУ, оно ни за что бы не слило нам такую информацию, а вместо этого начало бы готовить Израиль к атаке арабов. Но по имеющейся информации, никакой подготовки в Израиле ни к какой войне не ведется. Не знают американцы и израильтяне о скорой атаке Египта и Сирии, 2 недели с небольшим остались до войны. К возвращению Вавилова надо было много всего по Ивлеву сделать, раз Андропов пообещал его к себе по этому делу вызвать. Все это пригодится потом, когда Вавилов от председателя вернется, и начнет ему задачи ставить. Он должен быть максимально готов в этот момент к любым поручениям по Ивлеву. Так что уже несколько дней по его поручению над всем, что связано с прогнозами Ивлева, работало 5 человек. Те самые аналитики, что провалились на его фоне. Тем не менее, умнейшие люди, способные к тщательному анализу информации. Он поручил им проанализировать все доклады, что Ивлев когда-либо делал в комитете, или писал для Верховного Совета. Благо копии последних были уже давно в их распоряжении, особист в Верховном Совете свою работу знал. Изучить опубликованные им в газетах статьи. Как оказалось, он и на радио выступает, записи передач быстро в комитет привезли. Прорабатывались и протоколы прослушки, хотя вот от них он особого эффекта не ждал. Сам тоже в них заглянул, и там была сплошная бытовуха. А когда вся аналитика будет готова, он ее изучит и вызовет к себе Румянцева, чтобы в беседе с куратором составить окончательное впечатление о том, что можно будет Вавилову по Ивлеву рекомендовать, не рискуя его доверием. Новые провалы генералу ни к чему. Москва, квартира Ивлевых. Звонок в дверь раздался в 19:00. Вот и приехал двоюродный брат Шанцева. Алексей Владимирович, как он сразу представился, оказался крепким мужиком небольшого роста, с пронзительными серыми глазами, очень широкий в плечах, про таких обычно еще говорят поперек себя шире. На Шанцева внешне был совсем не похож, но когда заговорил, я сразу поймал сходство. По взгляду, движениям характерным, мимике сразу чувствовалось, что они с Шанцевым близкие родственники. В руках Алексей Владимирович держал 2 здоровенных баула. Когда, поздоровавшись, пригласил его в квартиру, так он еле с этими баулами протиснулся. Такое впечатление, что половину прихожей сразу занял. И как он их в самолете вез, интересно. Предложили гостю раздеться с дороги, познакомил его с семьей и няней. Алексей Владимирович рассматривал меня с удивлением и с очень большим интересом. «Сашка говорил, что ты юный еще совсем», — произнес вдруг он, «но я как-то все равно представлял тебя старше, что ли». Хохотнул он весело. «Ну да ладно, это все лирика. Выручил ты его здорово, и он тебя своим другом считает, так что и на меня теперь всегда можешь рассчитывать. Мы с ним не разлей вода с детства. Его друзья, мои друзья», — добавил он и крепко пожал мне руку. «И это», — добавил гость, — «давай без политесов всяких, на ты, договорились?» «Я друзьям не выкаю». «Договорились», — улыбнулся в ответ. Сразу повел его в комнату, показал, где он будет ночевать. Заодно баулы из прихожей убрали, а то Тузик словно с ума сошел, так заинтересовался ими. То с одной стороны подойдет, то с другой. Галя на пса один раз шикнула, второй, потом не выдержала и попыталась выдворить из прихожей. А пес ни в какую. «Да что с тобой, Тузик?» — воскликнула в сердцах жена, которой было неудобно, что собака вещи гостя облюбовала. «Чего ты к сумкам чужим пристал? Не понимаю, что с ним, никогда так себя раньше не вел», — извиняющимся тоном сказала она Акулову. «Есть у него основания», — загадочно улыбнулся тот. «Так что давайте и правда, уберу сумки подальше». Помог гостю затащить сумки в комнату и предложил располагаться. Алексей Владимирович сразу же полез в один из баулов. «Я к вам не с пустыми руками приехал», — сказал он весело, — «гостинцев наших таежных привез. Саша сказал, что он тебе должен, как земля колхозу», — ухмыльнулся Акулов. «Так я уж прихватил с собой, чем богаты. Все же охотхозяйством заведую крупнейшим в области, не хухры-мухры». Достал он из баула 3-литровую банку, полную красной икры. Следом вытащил наволочку небольшую, в которой оказались кедровые орехи. Потом выудил увесистый сверток, тщательно завернутый. «Это сразу бери», — протянул он мне сверток, — «и жене отдай, там рыба копченая». Шустро метнулся на кухню, отдал Гале рыбу. Вернулся в комнату, а гость тем временем вытащил из баула еще один довольно объемный сверток, но легкий, судя по тому, как держал его. Когда Акулов развернул сверток, я ахнул. В свертке оказалась здоровенная волчья шкура. «Держи», — протянул мне шкуру Алексей Владимирович. «Матерый был волчище, я тебе скажу. Выделана шкура на совесть. У нас скорняки в районе отменные. Можешь на кресло бросить или на пол». «Спасибо», — уважил, с удовольствием принял я подарок. Жена обомлеет, да и дети тоже. Шкура была очень красивой и выделана действительно качественно. Мягкая, бархатистая внутри и шикарный густой серый мех снаружи. «Вещь», — заметил в бауле еще похожие свертки. Алексей Владимирович поймал мой вопросительный взгляд. «Да», — усмехнулся он, — «твой волк не единственный, шкуру которого в столицу привез. На продажу, что ли, привезли? Поинтересовался с любопытством, а сам подумал, что точно бы прикупил еще таких шкур. Это ж подарок какой отменный. Любому мужику задари, до потолка прыгать будет. Нет, что ты, какая продажа, покачал головой Алексей Владимирович. Это трофей привез одному начальнику столичному. К нам еще прошлой осенью делегация приезжала из Москвы серьезная, пояснил он, видя мой интерес. Настолько серьезная, что я даже не буду тебе говорить, кто именно там был. Я понимающе кивнул, показывая, что конкретики и не жду. Так вот, мы им организовывали охоту большую. В основном волка били, их как раз в предыдущие годы столько расплодилось, так что даже польза вышла от той облавы. А глава делегации медведя трофейного добыл. Затем и ехал по сути. Волки просто до кучи шли. Так мы с ним договорились, что трофеи ему у нас выделают. Заказ у него на эти шкуры был специфический, а я привезу позже. Аж с осени выделывали шкуры, удивился я. Нет, выделали быстро. А потом пошло-поехало. То у меня зоопарка, то он уехал сначала по делам, потом с семьей в отпуск. В общем, только сейчас и выбрался наконец. Понятно, кивнул я. А медвежью шкуру покажешь? Отчего ж не показать, улыбнулся Акулов и полез во второй баул. Как оказалось, медвежья шкура занимала его весь. Шкура оказалась просто огромной. Когда мы ее развернули и положили на полу, заняла весь мой небольшой кабинетик, да еще и не поместилась толком. Громадная, мохнатая, красивая, тоже выделана очень мягко. Производила она неизгладимое впечатление. Галия заглянула к нам в комнату, чтоб за стол позвать, да так и замерла с открытым ртом. Вот эту шкуру глава делегации заказал себе, чтобы перед камином бросить. Сделали в лучшем виде, похвалился Алексей Владимирович. Давно таких экземпляров качественных не видел. Да, впечатляет, похвалил я, и такой оттенок еще черный у шкуры. Медведь здоровенный был, матерый, подтвердил Акулов. Я же говорю, трофейный экземпляр. У него шкура вон видишь сверху темная, а по бокам как будто подпалены. Редкая расцветка, красивый был медведь, но по характеру отвратительный, наглый и вредный. Потрепал он нам нервов, скажу я тебе. Собак порвал немерено, каждый год одну-две на тот свет спроваживал. И на стоянке охотничий любил набеги делать. Снаряжение испортил тьму просто. Вредитель, одним словом, будет теперь украшать гостиную у серьезного человека, хмыкнул Алексей Владимирович. Очень красивая шкура, похвалила Галия. Услыхав, что лежащая на кресле волчья шкура наша, жена моментально ухватила подарок, начав наглаживать. Вот уж дочка охотника, сразу видно. Ну а из волков спецзаказ сделали начальнику, рассказал Алексей Владимирович, доставая из первого баула свертки. Развернул. Тоже оказались волчьи шкуры, но определенным образом сшитые. Сразу и не понял задумку, пока Акулов не пояснил, это чехлы на сиденье в машину. Долго их до ума доводили, чтоб сделать под размеры, которые руководитель делегации оставил. Но получилось отлично. Летом на таких, конечно, не посидишь, рассмеялся Алексей Владимирович. Сопреют все, греют они изрядно. Задница, как в огне будет. А вот осенью или зимой, самое оно. Смотрится здорово, одобрил я. Выглядели чехлы, действительно, сногсшибательно. Шерсть густая переливалась всеми оттенками серого. Залюбовался поневоле. Не слабо будет смотреться машина с такими чехлами. Вот какой-то чиновник крупный будет понтоваться, а может и член политбюро, чем черт не шутит, подумал я. Хотя нет, члену политбюро он бы давно уже трофей привез. Налюбовавшись шкурами, помогли гостю свернуть их аккуратно и запихать обратно в баулы. Нашу шкуру пока оставил в своем кабинете. Прикрыл дверь плотно, чтоб тузик случайно не влез. Понятно, чего он так возбудился. Зверя дикого почуял. Понаблюдаю за ним, как он дальше реагировать будет. Чтоб не попортил этот олух подарок от избытка собачьих эмоций. Поблагодарили с женой гостя от души. Предложили на кухню пойти. Там у нас уже стол был накрыт. Гость оказался голодный. В дороге ему перекусить совсем немного удалось. Так что с большим удовольствием накинулся на угощение, нахваливая хозяек. Те хлопотали вокруг нас, предлагая попробовать разные блюда. Увидев икру в трехлитровой банке, Валентина Никаноровна аж руками всплеснула. «Ой, как же давно я не видела икру в такой таре!» – рассмеялась она. «Раньше мужа моего покойного знакомый, который по Волге ходил, привозил нам такие гостинцы. Очень вкусная такая икра, домашние засолки. С магазинной не сравнить. Это точно», – приятно встретить ценителя», — рассмеялся Алексей Владимирович. «Наши умелицы икру солят так, что пальчики оближешь. Да что я рассказываю, открывайте, пробуйте». Тут же навертели бутербродов по паре штук. Что сказать, не икра, а чистый восторг. На Новый год бы такого гостя к нам. Достали и рыбу копченую, отчекрыжили кусок, здоровенная оказалась. Надо потом будет обязательно и маме выделить, и няне с собой упаковать, подумал я. Увидел выражение лица жены и догадался, что она о том же думает. Умничка моя. Сели за стол, начали общаться. Валентина Никаноровна, немного поговорив с гостем, к мальчишкам ушла, а мы втроем за столом остались. Алексей Владимирович оказался удивительным собеседником. Байки травил охотничий не переставая. И главное, говорит так, что заслушаешься. Речь неторопливая, в таежной манере, без лишних слов и эмоций, но слушать интересно, не оторваться. И вместе он живет в фантастическом, и род занятий колоритный, и сам по характеру чувствуется мужик цельный, основательный, по-хорошему правильный, вроде и простой по манерам, а в голову не придет его таким считать. Мудрость чувствуется, надежность какая-то и опыт богатейший жизненный. А еще эта уверенность в себе спокойная, которую редко в городе встретишь. Обычно она людям свойственна, которые в отдаленных местах живут близко к природе, где людей мало и рассчитывать можно только на себя и свои силы и навыки. Интересный брат Ушанцева, одним словом. Понравился он мне как человек. Очень много интересного Алексей Владимирович рассказал и про свою работу, и про охотничьи будни, и про то, как он вообще стал директором охотхозяйства. «Я охоту страсть, как люблю», — увлеченно говорил он, «как с детства заболел ею, так и не отпускает до сих пор. Поэтому после войны как вернулся, начал думать, куда пойти. Сашка звал в Святославль к себе, на завод. Но куда мне завод, чтоб я там делал? Так что подумал, поговорил с знакомыми и подсказали мне податься на промысел. Ну, я собрался и поехал, чего откладывать. Оформился вместе с парнем одним соболя добывать. Там контракт на полгода, даже больше чуть. В конце июля нас в тайгу закинули, а в феврале забрали. Целых полгода в тайге, изумилась Галия. А где там жить, чем питаться? Где жить построить надо, а еду поймать, рассмеялся Акулов. Потому летом и закидывают на место, чтоб могли лагерь обустроить, к промыслу подготовиться. А добывают соболя зимой, когда шкурку на зимнюю сменит. Так вы там только вдвоем, что ли, были? Изумилась жена. Целых полгода? Ну да, кивнул Алексей Владимирович. Вокруг никого. До ближайшего селения почти 200 километров. Ничего себе, ахнула жена. Это еще не самая интересная часть, рассмеялся гость. Для нас с товарищем тот первый промысел еще тем испытанием обернулся. Нас как в тайгу забросили, особо запасов не оставили, на месяц всего. Плюс ружья, патроны, инструмент кое-какой. Через 2 недели обещали доставить уже все остальное, печку-буржуйку, вещи зимние, продукты, много всего в общем, чтоб хватило на весь промысел. И вот мы хозяйничаем, лагерь потихоньку обустраиваем, избушку срубили небольшую. Неделя прошла, другая, месяц, не летит никто. Уже холодать стало, а у нас ни печки, ни одежды зимней, а кругом тайга. И что, когда прилетели? Затаив дыхание, переспросила Галия. В конце февраля только, усмехнулся Акулов. Под самый конец промысла. Ничего себе! Покачал я головой, неслабое испытание выпало, да, хлебнули мы той зимой с напарником, констатировал Алексей Владимирович, настоящее боевое крещение, так сказать, и охотиться пришлось, и рыбачить, и шкуры выделывать, а уж зимой как выживали, вообще молчу, сейчас иногда вспоминаю, самому не верится, что справились, так а почему не прилетели раньше, Галя аж возмутилась такой ситуацией, это же тайга, вы ведь могли умереть там. «Да это ж вертолеты», — махнул рукой Акулов. «Сначала у них там сломалось что-то, как потом рассказали. После их срочно в соседнюю область направили пожары тушить, а потом погода испортилась резко. Так и не смогли выбраться к нам. А про умереть», — улыбнулся он, — «что мы за охотники такие, если в лесу выжить не сможем. Главное, чтоб топор имелся да ружье, а природа прокормит. С ума сойти», — изумленно качала головой жена, — пытаясь уложить в голове рассказ гостя. «Вот после того первого промысла я и понял, что в лесу мое место», — сказал Акулов. «Не представляю себе, где еще я мог бы быть и чем заниматься. Ездил потом пару раз еще на промысел в разные места, а потом предложили в охотхозяйство пойти недалеко от Благовещенска. Поехал да и остался там, в начальнике вон выбился, усмехнулся он. Женился, дочки две красавицы растут, и работа нравится. Сам себе хозяин считай, и в лесу почти все время, чего еще желать. Слушали мы рассказы гостя в итоге до глубокой ночи. Уже и няню домой отправили. И Галя спать пошла после 12, не выдержала. Да и на работу завтра ведь. А мы с Акуловым часов до 3 в итоге проговорили. Сами не заметили, как время пролетело. Реально было не оторваться. Удивительный брат у Шанцева. Суждения такие интересные, и характер. Видно человека, который привык ни на кого не смотреть, ни на кого не оборачиваться, сам отвечать за свои поступки и действия. Это, конечно, подкупает и впечатляет очень сильно. Сидишь, слушаешь и понимаешь, что перед тобой не просто человек, а былина. Есть о чем пообщаться с ним, и есть о чем подумать после разговоров. С большим удовольствием и очень душевно посидели. Когда, убрав еду в холодильник и разойдясь по комнатам, улеглись, еще долго не мог заснуть. Взбудоражен был общением, словно прикоснулся наяву к совершенно другой жизни, так не похожей на мою собственную. Лежал и удивлялся, насколько разными могут быть люди, выросшие бок о бок в одной семье. Вот Шанцев и Акулов, двоюродные братья, не разлей вода, как сами говорят, оба сильные, цельные, но при этом настолько разные. С одной стороны Шанцев, типичный руководитель, на него посмотришь, сразу видно, что начальник. Костюм деловой очень органично ему подходит, как и должность, которую сейчас занимает. А с другой стороны его брат, которого в костюме даже представить сложно, или в кабинете каком. Да и не во всякий кабинет он поместится с такими плечищами. Глава 6. Москва, квартира Ивлевых. Утром сразу в 9 позвонил адъютанту Ветрова. Он со второго гудка трубку взял. Подтвердил ему, что Эмма с родственниками приезжает, как договорились, а он подтвердил, что жилой блок выделен и тут же и адрес продиктовал. Договорились, что Эмма, как обустроится, наберет его по телефону, и они с ней согласуют визит к генералу, на котором начнут все свои детали последующего сотрудничества утрясать. Так, с этим порядок. Надеюсь лишь, что Эмма станет более самостоятельной, и мне не нужно будет ее сопровождать еще и к генералу, как в прошлые разы. Ей самой это не очень выгодно, еще подумает начальник ее будущий, что без моей поддержки она и шагу ступить не может. Вряд ли ему это понравится. Что это за корреспондент такой не самостоятельный, которого нужно по всему Союзу с важными миссиями посылать. Тем более, что поездки прямо сейчас могут начаться, а Славке, чтобы помогать ей, рядом еще долго не будет. Или Славка уже чем-то другим займется после дембеля. А, пусть сами решают, я только лишь подсказать могу что-то с высоты своего жизненного опыта. А финальное решение пусть уж сами принимают. Ну и тем более, Ветров явно к Эмме сочувственно относится, значит, и без меня ни в чем ее не ущемит. Как говорится, солдат ребенка не обидит. Ну а к тому, что сегодня кучу времени потрачу на встречу и размещение семьи Липкинд, относился совершенно нормально. Сам же выступил с такой инициативой, значит, и помогать теперь с переездом нужно. Приехав к Киевскому вокзалу, припарковался. Марата пока не было, ну так и я чуть раньше приехал, так что не видел повода для волнений. Тем более Марат парень надежный, обещал, сделает. Через 2 минуты в потоке машин новую тачку Марата заметил, и тут же и помахал ему. Он кивнул и, подъехав к моей Варшаве, пристроился рядом. Сразу же, чтобы не забыть, сунул ему импортную швейцарскую шоколадку. «Чего это ты?» – удивился Марат. «Я ж чисто по дружбе приехал тебе помочь. Смотрю, даже немножко обиделся». «Так это ж не тебе», – сказал ему. «Это вашей вахтерши за то, что она вчера бегала тебя позвать к телефону. Если уж гоняем ее, так надо как-то подсластить ей жизнь, отблагодарить за помощь, а то в следующий раз откажется тебя звать». «А, ну это верно», – расслабился Марат и кивнул. «Слушай, ничего, если я эту шоколадку Аише подарю, а вахтерше что-нибудь наше советское куплю взамен, сам смотри, это уже на твое усмотрение, конечно, только честно хочу тебя предупредить. Швейцарским шоколадом ты Аишу, в отличие от вахтерши, отнюдь не удивишь. Ливан сейчас даже некоторые называют ближневосточной Швейцарией, уж очень там банков много, и шоколад там швейцарский в магазинах тоже наверняка есть». «А, ну это да», — сообразил Марат, «что я прав и глупо пытаться поразить ливанскую богачку швейцарским шоколадом. Тогда думаю, без разницы». Поезд подошел на 10 минут позже, чем было положено по расписанию, но мы к этому отнеслись с братом жены спокойно. Неплохой день для сентября выдался. Дождя не было, ветра сильного тоже, так что мы стояли с Маратом вполне комфортно, беседуя на платформе в ожидании поезда. И, наконец, дождались. Нам седьмой вагон нужен. Когда поезд начал проезжать мимо платформы, сказал я, мы с Маратом быстренько высчитали необходимый нам вагон. Прикинули, что нужно пройти 3 или 4 вагона вперед. Тем и занялись, так что, когда проводница вышла и начала спускать вниз лесенку, мы одними из первых из встречающих оказались уже около вагона. Смотрю, из окна Эмма высунулась, машет мне, Паша, мы здесь, зайди, пожалуйста, помоги мне вытащить все, попросила она, а потом увидела рядом Марата и сказала, ой, Марат, ты тоже здесь, привет, привет, ответил Марат, и мы, пропустив выходящих пассажиров, через 5 минут зашли внутрь. Сначала вытащили чемоданы, потом вдвоем с Маратом помогли еле идущему деду из поезда выбраться, посадили его тут же на самый большой чемодан, крепкий, солидный такой чемоданище, ничего ему с этого не будет. Потом подстраховали бабушку. Клара Васильевна выбралась из поезда достаточно шустро для женщины, которая 2 года назад умирать уже полностью собиралась. Ну а дальше помогли уже Эмме с детьми спуститься. Пожал руку обоим пацанам. Прикинул, что Николаю уже 5 лет, а Никите около 4. Никита, конечно, выглядел не очень, сразу видно, что проблемы есть. Никогда раньше на вокзале тележкой не пользовался, но в этот раз эта услуга очень пригодилась. Мы на нее самый большой чемодан взгромоздили, на чемодан деда посадили. Сами с 2 другими чемоданами по бокам от тележки шли, приноравливаясь под ход носильщика, страхуя деда, чтобы он с тележки не упал. Добравшись до машин, расплатились с носильщиком, деда с бабкой посадили Марату в машину, а я с Эммой оказался с ее малышами в своей. Поехали по адресу, указанному адъютантом. «Ну что, дома удалось на продажу выставить?» – спросил я Эмму. «Да, дали 2 объявления, и по дому в Святославле, и по дому в Брянске. Дядя взялся лично за всем присмотреть. Когда уже покупателей найдет, отобьет телеграмму. Я приеду с бабушкой, решим все вопросы с оформлением. В общежитии на вахте уже лежали все документы, по которым Эмму с ее родичами вселять можно было, и вахтер, судя по виду, отставник лет 60, прямо горел желанием нам помочь. Редко такое с вахтерами случается, надо признать. Явно ему передали эти документы с совершенно определенными пожеланиями сделать все возможное, чтобы Эмма чувствовала себя комфортно. Молодец, адъютант, умеет все красиво делать. Деда пока в машине оставили, потащили с Маратом чемоданы. Идти нам пришлось на 2-й этаж, очень даже неплохо, учитывая, что лифта тут нету. Вахтер шел бодро впереди с ключами, позвякивая ими. Прошли буквально 2 дверей от лестницы направо, а 3-я дверь уже и оказалась будущим жильем для семейства Липкинд. Вахтер открыл дверь, отошел в сторону, и мы тут же затащили внутрь чемоданы. Осмотрелись внутри. Комната в жилом блоке, конечно, оказалась поменьше, чем я рассчитывал, метров 18-20, да еще в ней огромный платяной шкаф стоял у стены. Зато кухонька своя, санузел совмещенный тоже свой. Для того, чтобы 2 месяцев тут перекантоваться, вполне нормально, с моей точки зрения. Единственное, что кровати было всего 2, причем обе полуторки. Так, на 1 детей положим валетом, на другой Эмма спать будет. А деда с бабкой куда? Нам сюда непременно еще 1 кровать понадобится, сказал я вахтеру. Решаемый вопрос, сказал тот. Вы пока за чемоданами ходили, я уже коменданту позвонил. Сейчас он подойдет, и тут же этот вопрос и решим. Все будет. Вот так бы всегда такая оперативность. Оставив чемоданы в комнате, мы пошли уже за дедом. Бабка от любой помощи отказалась, да мы и видели, что она вполне неплохо себя чувствует, шустро передвигается. Так что закрыли машины и двинулись все вместе. Мы потащили деда под руки, а все остальные пошли потихоньку за нами. Как раз, когда до двери добрались, там уже и комендант был, тоже очень жаждущий нам любую поддержку оказать. Представился, пожал нам руки, тут же обсудил с ним и про кровать 2-спальную. Он предложил пойти с ним да и выбрать из того, что мы с Маратом сами захотим взять. Согласно кивнув, позвал еще и Эмму, а то не годится без нее новую кровать выбирать. Пошли втроем за ним. Естественно, как и ожидал, оказались мы в подвале. А вот выбор тут, конечно, был очень большой. И комоды, и тумбы, и шкафы платяные, и кровати, и матрасы, как с кроватями, так и отдельно, все, что нужно для жизни в общежитии. Проверили с Маратом несколько двуспальных кроватей на прочность, выбрали ту, что выглядела посолиднее и не была расшатана. Эмми показали, она тут же и одобрила. А вот матрас с нее пришлось поменять, матрас совсем паршивый был. Комендант нам тут же подобрал практически новенький матрас взамен. Конечно, двуспальную кровать тащить было не так и просто, опасался, что стены побьем в узких местах. Вначале даже предложил разобрать ее, и в комнате собрать снова, но комендант отсоветовал, сказав, что вроде болтов там и немного, но они, как правило, заржавевшие, и времени это займет очень много. Лучше, ребята, боком ее в дверь пронесите, посоветовал он. Помедленнее идите, и стены тогда не побьете, а потом за матрасом вернетесь. Ну да, а то смотрю, Эмма в порыве трудового энтузиазма уже и матрас свернутый попыталась сама потащить. Стыдно ей, что мы понесем тяжелую кровать, а она без дела останется. Только тут же с ним почти что и упала, он же тяжеленный. Отогнали ее от матраса, велев идти впереди, чтобы сама снова к нему не рванула, да потащили кровать. Эмма, пока несли аккуратно кровать, добралась до своего блока и уже и место для нее выбрала. «Шкафа этого большого тебе хватит?» – спросил я ее, когда мы кровать в нужное место пристроили. «Так это же временное проживание». «Конечно, хватит. Там еще скорее всего и место в нем свободное останется», – улыбнулась мне она. Кивнув ей, я отправился с Маратом за матрасом. Правда, на полпути наткнулись на коменданта, который сам его уже тащил. «Не такой он и тяжелый. Уж помогу вам», – сказал он. Все же забрали у него матрасы, сами понесли. Мужику за 60, как и вахтеру, ему такие нагрузки ни к чему. Вернулись обратно в комнату Эммы. Места в комнате с тремя кроватями осталось не очень много. Она стала больше напоминать настоящую казарму. Я озабоченно поджал уголки рта. Эмма, догадавшись, о чем я думаю, махнула рукой и сказала: «Все в порядке, в тесноте да не в обиде». «Так-то верно», согласился я с ней. Поблагодарил Марата за помощь и отпустил его. Судя по тому, что он согласился тут же, какие-то дела у него все же еще были. «Полотенце, белье постельное у вас есть с собой?» – озабоченно спросил ее. «Конечно, кто же без такого переезжает? На первое время хватит. Часть того, что оставили, потом дядя Герман передаст с проводником. Ну тогда давай теперь с тобой съездим за продуктами и всем, что нужно по хозяйству по мелочам», – сказал я Эмме. Она засмущалась, видимо, предполагая до этого, что я просто их всех тут и брошу, и разбирайтесь, как хотите. Ну нет, такая компания приехала, что ей помощь нужна. Кроме Эммы только бабка в порядке. Сначала проехались с ней вокруг общежития, осмотрелись. Общежитие в Ворошиловском районе оказалось, а я его не очень знаю. Нашел и показал ей несколько небольших магазинов, почту. Потом поехали дальше. Заехали в несколько магазинов покрупнее. Повезло, даже туалетную бумагу удалось прикупить. Набрали еще кучу продуктов разных, весь багажник забили. Круп разных взяли кило 15, хлеб, соль, сахар, масло подсолнечное, муку, консервов на первое время. Сковородки купил 2, кастрюли 3. Эмма только ахала, когда я закупался, и все тянулась за своим тощим кошелечком. Приехали к общежитию. Наконец, я достал 2 полусотенных и протянул ей. «Ты что, нам все это накупил, и еще деньги суешь?» Замахала руками она, отказываясь брать. «Эмма, я в некотором роде виновник вашего переезда, значит, должен быть уверен, что у вас на все деньги точно будут первое время. Не бойся, все у тебя будет теперь, и работа престижная, и денег немало начнешь со временем зарабатывать, так что захочется вдруг вернуть, принесешь, но возьму только тогда, когда буду уверен, что ты себе позволить можешь вернуть. У тебя тут 2 ребенка, да старики, я спать спокойно не смогу в своей квартире, если буду не уверен, что у вас точно на все деньги есть. Мы же наверняка сейчас что-то да забыли купить. Да те же щетки зубные да зубной порошок, хотя бы, вот только и вспомнил сейчас. Все понятно, сыграл авторитетного возрастного мужика. Чего тут уметь-то, просто себя старого изобразил. Сработало. Эмма согласилась и деньги взяла, перетаскал все в общежитие за пару ходок, спросил, не нужно ли что еще. Эмма совсем засмущалась, но твердо сказала, что нет. Пожелал всем удачи в обустройстве на новом месте, да и поехал домой. Москва, МГУ. Луиза, после того, как получила задание от штази по соблазнению перспективного деятеля из Кремля, встретилась перед выездом в Советский Союз со своей тетей. И тетя ее многому подучила. В частности, велела никогда не пытаться форсировать отношения с парнями. Конечно, сказано это было ей в отношении того самого парня из Кремля, которого ей нужно будет соблазнить, но Луиза, подумав, решила, что то же самое будет абсолютно верно и в отношении Мартина. Нужно вначале с ним укрепить отношения, а то было бы глупо вызвать у него подозрения, слишком быстро обратившись с просьбой по поводу Ивлева. Тем более она не сразу и придумала, как это можно сделать более разумно, не выдавая своих устремлений. Но уже на третьей встрече в коридоре в МГУ, решив, что они уже не такие незнакомцы, как раньше, она все же решилась и завела этот разговор. Правда, вначале они по ее просьбе вышли на улицу, ей не хотелось, чтобы кто-то подслушал их. «Мартин, а у тебя есть тут друзья?» – спросила она его. «Да, конечно, у меня много друзей», – ответил ей он. «Вот взять хотя бы того же самого Альфреда, с которым мы живем в одной квартире». «Нет, я имела в виду не иностранцев, как мы с тобой, а местных советских жителей. Мне просто стало любопытно, как они живут, ну и хочется пообщаться с ними, понять, каким образом у них тут жизнь устроена», поморщившись при воспоминании о прилипчивом итальянце, сказала Луиза. «Так у тебя же полно однокурсников из Советского Союза», удивился простодушно Мартин. Луиза сильно разозлилась, что он такой непонятливый, на намеки не реагирует, но никак это внешне не показало и продолжила гнуть свою линию. «Так это обычные девушки и парни, они еще не женатые. А мне бы хотелось познакомиться с типичной советской семьей, чтобы женатые были, чтобы у них уже дети свои были, расспросить их, как быт у них устроен. А то, что у нас в общежитии, тут все понятно, какой тут может быть быт. Живем все по трое, по четверо, да на кухне на восьми плитах готовим. А, ты про это? Тебя интересует жизнь обычной советской семьи с детьми?» Просиял Мартин, наконец поняв, о чем она ведет речь. «Конечно, у меня есть такие друзья. Вот даже в том самом доме, где я живу, есть такая пара. Костя Брагин с женой и ребенком, хотя у них и не своя дочка, они ее удочерили. Правда же, что они молодцы». И снова у нее не получилось навести его на правильную мысль, но терпение она терять не собиралась, поэтому ответила ему. «Да, конечно, молодцы. Это настоящий героизм. Взять чужого ребенка, чтобы он не страдал без родителей в детском доме. Но я бы хотела все-таки посмотреть обычную семью, где свои собственные дети имеются. Ну так в этом же нашем доме есть и такая семья. Мой очень хороший друг Павел Ивлев со своей женой Галией». «Ну, наконец-то!» Не на шутку обрадовалась Луиза, но опять же постаралась, чтобы это никак не отразилось на ее лице. Все же получилось навести его на нужную мысль. «Так может быть, мы как-то могли бы встретиться с этими твоими советскими друзьями?» — спросила она. «Ну, они оба работают, но в принципе я уверен, что если я сделаю такое предложение, то нам удастся с ними встретиться», — кивнул ей Мартин. «Было бы неплохо, если бы как-то пораньше это можно было организовать», — немножко надавила на него Луиза. «А то дней через пять нам уже на картошку или капусту, не помню, на что именно, надо будет ехать всем курсом». Об этом он уже знал и даже восхитился искренне тем, что она готова ехать вместе с советскими студентами работать в колхоз. Хотя для иностранцев это было вовсе не обязательно. Он и не догадался, что это не был трудовой порыв, а всего лишь расчетливое желание сблизиться с теми, кто потом может помочь ей в будущей карьере.